Старьевщик смотрит на нее искоса. Один глаз сонный, прикрытый, как бывает у старых часовщиков. Александра Федоровна пересчитывает сальные бумажки. Слишком мало. Все еще слишком мало, чтобы заставить их искать. Получше искать. Дверь в подвал старьевщика хлопает за ее спиной. И Александра Федоровна набирает воздуха в грудь. Но ничего, пусть тата не волнуется. Мамочка соберет ей и на место на кладбище, и на крестик хороший, и на панихиду. Всех их заставит признать. Плохо искали, раз не нашли, что в гроб положить. Калуши чавкают по размытой обочине. Подол серой шерстяной юбки покрывается черными грязными брызгами. В ветре чувствуется прелый вкус мокрой земли, горьковатой первой зелени. Александра Федоровна ходила в выходные в лес, собрала молоденьких еловых лапок. Хороший сироп сварить можно, подлечить связки, измученные за долгий учебный год. Шлагбаум медленно скрипуче поднимается, пропуская Александру Федоровну. «Ума!» Со стороны леса воет то ли ветер, то ли высокий сполсосны черный силуэт. «Мамочка! Мамочка! Ма!» Александра Федоровна хмурится и отворачивается. Смотрит в голубое небо между двумя полосами леса по сторонам. Ускоряет шаг. «Мамочка! Ты верни меня!» Щупальца тянутся к ней из тени. И голос становится громче, ветер доносит, его льет в уши, громче и громче, как бы Александра Федоровна не бежала, не затыкала уши пальцами. «Ума!» Левое колено будто пробивает стрела. Александра Федоровна валится в серые сугробы, оставшиеся от расчистки дороги. Кровь стучит в ушах, и в такт сердцебиению настойчивый голос повторяет. «Ты найди мне девочку, мамочка! Приведи мне ее, мамочка! Я в ней жить стану! Ма!» Дверь в учительскую приоткрыта. Александра Федоровна стоит еле дыша. И, наконец, между неразборчивым шепотом различает голос Искры Семеновны, тонкий, манерный, как у зайчика из «Ну, погоди!» «А я говорила!» Такие, как Шура, зажмут дитю в щипцы и тянут, тянут, пока дитя не вырвется-то. Не ускачет, куда глаза глядят. Пускай ускакала, но совсем уж мать без вести оставлять. Это уже босок нянечки Ириши. Ириша шваркает тряпкой, стучит ей об ведро. «Сейчас пойдет воду сливать», — понимает Александра Федоровна и собирается было отступить. «Вам бы дай повод молодежь критиковать. Я другого не понимаю. Как можно было закурить?» «А это разве точно известно?» «Точно, точно. У меня невестка в органах работает. Она говорит, такие дела поджогом по неосмотрительности называют. Сигаретку кинула и свинтила, жизнь новую строить. А нам теперь снова без вокзала, в грязи и под дождем куковать». Александра Федоровна слышит, как другие, более тихие, неразборчивые голоса поддакивают ей. «Да, страшное дело. Вон какие зимы пошли. По полгода. Да еще и это ходит. Тьфу! Кто черта помянет?» «А я не боюсь называть вещи своими именами. Нет, не спорьте, Анна Леонидовна». «Понятно. И завуч с ними заодно. Ехидно», думает Александра Федоровна. А она ведь ее младшей поступить помогла. «Лучше почитайте прессу западную». Анна Леонидовна издает возмущенный всхлип, но на нее никто не обращает внимания. «Я вот читаю. У них в Штатах чупакабра. Хищник такой. Новый. А у нас это... Как вы ее называете? Кособочка. Про Федотыча слышали?» Александра Федоровна делано кашляет, топчется перед дверью и заходит, будто бы не ей косточки сейчас всласть перемыли. Они тотчас оборачиваются, Улыбаются накрашенными губами. Все четверо. Даже Маша, новенькая учительница ИЗО, выпустилась 3 года назад. Троечница. Но накалякать под Репина умеет. И наперебой, сделанным же ужасом, рассказывают про несчастного сторожа Федотыча. Не старый был мужик. Жалко. Почерк тот же. Голову отвинтили, руки сломаны в 3 местах. Ноги коленками назад вывернуты. Ириша, наконец, уходит споласкивать тряпку. Машу призывают налить Александре Федоровне чаю. Усаживают, хлопочут. Заварка крепкая, почти черная. Видно, давно сидят тут, всю большую перемену. Александра Федоровна отхлебывает горькую жижу. И хочет спросить. «А что же, кумушки, не хотите рассказать, куда ускакала моя дочь? Раз и в школе теперь за спиной слышен злой шепоток. Вокзал подожгла. Антиобщественница. А хотите, я сама расскажу, что поджог якобы со стороны кассы. Точно не проводка. Так как щиток и вовсе не работал в ту ночь. Поломка была на линии. И кто ж еще, как не та-то, мог его устроить? Она ведь кассу закрывает, последняя уходит. А как поняла, что натворила, слиняла. Так выходит. Лучше в лицо швырните, по-свойски. Зато честно. Как Нюра, 20 лет уже соседка. Забор в забор. Нюра, беззастенчиво выгуливающая своих коз под ее окнами. Чуть не плюется, когда видит Александру Федоровну. Шипит. «Твоей, значит, можно нашинскую собственность сжигать? А мне твою капусту беречь надо? Дудки. А коли не нравится, иди жаловаться в сельсовет». «Но ты не пойдешь. Так ведь, Александра Федоровна?